Человек-звезда. Не стоит смешивать эксперименты и демонстрации чудесных возможностей человека и те экстатические состояния, которые достигали Рамакришна и некоторые другие духовные учителя. Обратим внимание на то, что для Рамакришны переход в измененное состояние сознания осуществляется последовательно, шаг за шагом, с огромным напряжением не только духовных, но и физических сил. Он не просто впадал в обморок или заставлял свое сердце до предела ослабить биение. У него, судя по всему, резко менялся обмен веществ и связанные с этим энергетические процессы. О том, что при медитации не происходит никакого сверхобычного чуда, свидетельствовал и сам Рамакришна. По его словам, он ощущал озноб во всем теле. Перед ним расстилался светящийся туман, в котором сверкали огненные искры, превращавшиеся в расплавленный металл. Ромен Ролан так описал свое состояние. Грудь краснеет и сохраняет кирпично-красно-золотистый оттенок. Все тело горит. Выступают на коже мельчайшие капельки крови. В течение другого периода цвет его кожи меняется, становится золотистым. Золотой амулет на груди больше не выделяется. От тела исходит какое-то сияние. Стоп! Что означает это сияние? Иллюзию или действительное излучение? Мы не принимаем всерьез фантастические рассказы о неких избранных экстрасенсах, способных впитывать и излучать какие-то энергоинформационные поля, едва ли не радиоактивные лучи. По-видимому, подобные выдумки основаны на просмотре многих американских кинофильмов, где показаны существа, излучающие гигантскую энергию. Выдумать и не то можно, хотя, как известно, разряд электрического ската убивает человека. Но что-то не слышно было о человеке, убившем ската своим электрическим разрядом. Для этого необходимы специальные органы, своеобразные биоаккумуляторы. И все-таки некоторые энергетические показатели нашего человеческого тела, реальные, а не мнимые, вызывают изумление. Оказывается, человек ярче тысячи солнц. Это не аллегория, а вывод, который подтверждается наукой. Он настолько ошеломляющий, что требует разъяснения. Большинству из нас не нравится заниматься вычислениями, возиться с формулами и цифрами. Это неудивительно. Слово и словесные образы близки нашей душе, а цифры и формулы безлики, стандартны и унылы. Достоевский писал: «Формула тянет к муравейнику». Добавим и к механизму. Однако в некоторых случаях именно цифра оказывается не только убедительным, но и удивительным свидетельством самого настоящего чуда. Ученые подсчитали, что ежесекундно наше Солнце излучает энергию в количестве, скажем так, число это 4 с последующими 33 нулями, а единица измерения – эрк. Не станем задаваться вопросом, что это за невообразимое число и какой смысл заключен в эрге. В данном случае важно произвести сравнение, а не разбираться в физических показателях. Ученые пересчитали и общую массу Солнца. Выраженная в граммах, она представляет собой цифру 2 с теми же 33 нулями. Разделив первое гигантское число на второе, мы получаем в результате полного сокращения нулей простейшую операцию. 4 разделить на 2 равно 2 эрго на грамм в секунду. Запомним полученную величину – 2. Обратимся к параметрам нашего собственного тела. Примем среднюю массу взрослого человека – 70 кг или 70 тысяч граммов. В сутки человек потребляет, а значит и излучает, около 2-3 тысяч килокалорий. Последующие вычисления мы делать не станем. Их произвел американский биофизик Брода. Он установил: человек средних пропорций на каждый грамм своей массы излучает в секунду приблизительно 20 тысяч эрк, в 10 тысяч раз больше, чем Солнце. Подобный результат может кому-то показаться нелепым, неправдоподобным. Но в действительности так оно и есть. Каждый килограмм нашего тела излучает энергии в тысячи раз больше, чем килограмм солнечной лучистой плазмы. Вроде бы есть все основания переисполниться гордости за нашу сверхизлучающую человеческую природу. Но как нам удается не испепелять друг друга прикосновениями и не вспыхивать как водородные бомбы в объятиях любимого человека, приобретая критическую массу. Шутки шутками, но вывод получился действительно странный, не укладывающийся в сознании. Хотя и безукоризненно верный, научно доказанный по всем правилам. В чем же тут дело? Наша гордыня поубавится, когда мы подсчитаем, сколько энергии на единицу массы вырабатывает невзрачная азотобактерия. Она излучает тепло в 10 тысяч раз интенсивней, чем человек. Вот и задумаешься, почему так получается. Какая важная закономерность остается неучтенной? Результаты простых вычислений часто требуют объяснений замысловатых, не таких примитивных, как это представляется с первого взгляда. Общее соответствие подметить нетрудно. Принципиально не излучательная способность некоего тела, а его масса. Чем меньше масса, тем выше показатель удельного излучения. Человек со своей крохотной излучательной способностью оказывается рекордсменом в сравнении со звездой только из-за огромной разницы в размерах. По этой же очевидной причине бактерия выигрывает как излучатель в сопоставлении с человеком. И тогда возникает другой вопрос. Что же это за закон природы, согласно которому маленькое тело многократно превосходит по некоторым свойствам большое? Почему этот закон природы, по-видимому, чрезвычайно существенный, не изучают в средних и высших учебных заведениях? Почему его не учитывают, рассуждая о строении и особенностях окружающего нас мира? Наконец, почему очевидные следствия этого закона, касающиеся излучений живых организмов и небесных светил, производят ошеломляющее впечатление и не укладывающееся в голове? На эти вопросы не так-то просто ответить. Наш личный обыденный опыт далеко не всегда оправдывается, если речь идет о несоизмеримых с нами объектах, будь то планета, звезда или микроб, интервалы времени в миллионы лет и в миллиардные доли секунды. Такой вывод более или менее ясен. Современные физики, говоря о микромире, то и дело ссылаются на необычность его законов, вплоть до нарушения принципов причинности и сохранения энергии. При этом ученые не замечают или не учитывают того, что любой живой организм на единицу массы излучает в 1000 раз больше энергии, чем звезда. Не значит ли это, что светило сродни организмам? Ведь если бы живые существа составили сгусток вещества величиной Солнца, то они источали бы света и тепла не меньше, чем оно. Или другой пример. Любое скопление материи достаточно крупных размеров и масс вследствие гравитационных сил становится излучателем энергии. И в том и в другом случае перед нами явления, которые вовсе не учитываются современной наукой. Скажем, о Солнце, как о живом организме, избегают писать даже фантасты. А почему? Ведь каждый из нас излучает в 1000 раз больше энергии на единицу массы, чем наше дневное светило. Пора, однако, вернуться к теме Туринской плащаницы. Если учесть энергетические возможности живого организма, нетрудно согласиться, что при определенных условиях биоизлучение может вызвать фотоэффект, оставив свой энергетический след. Это даже не предположение, а констатация факта. Еще в начале 20 века русский биолог Гурвич открыл и начал изучать, как он назвал, митогенетическое излучение, свойственное всем живым клеткам. В 1944 году он издал книгу «Теория биологического поля», в которой обобщил свои исследования. Мы не станем вдаваться в научные проблемы, связанные с теорией биологического поля и митогенетического излучения. В этих явлениях нет ничего мистического, они вполне материальны и улавливаются приборами. Митогенетическое излучение – ультрафиолетовые лучи, которые возникают в живых тканях при биологических реакциях на молекулярном уровне. Сложное слово «митогенез» переводится с греческого несколько странно – «нити рождения» и означает явление, происходящее при делении клетки. Для нас важно то, что интенсивность митогенетического излучения может меняться в значительных пределах, и что это не просто рассеянное выделение тепла, а сложно организованный процесс, направленно воздействующий на некоторые биомолекулы и вызывающий у них своеобразный биохимический резонанс. Вновь придется повторить. Речь идет не о надуманном мистическом биополе и не о таинственных лучах, а о вполне материальных, доступных научному анализу, хотя и не вполне понятных явлениях. Вспомним опыты Рамакришны и других йогов, способных переходить к особым состояниям тела и души. Нетрудно предположить, что при этом излучательная способность их организмов существенно меняется. Перед тем, как впасть в каталепсию, экстаз, транс, безжизненное состояние, тело резко увеличивает интенсивность излучения. То же, по-видимому, происходит и при возвращении к активной жизнедеятельности, воскрешении из полумертвого, скажем так, состояния. Не похоже ли, что на Туринской плащанице сохранился энергетический отпечаток человека, обладавшего способностями йога или мага? Впрочем, каждый из нас постоянно излучает значительное, даже, пожалуй, огромное количество энергии. Некоторые люди способны, по-видимому, хотя бы на некоторое время усиливать интенсивность биоизлучения или метагенетического излучения. Дело, конечно, не в термине, а у нас не научный трактат. В таком случае нет ничего удивительного, если это излучение оставило след на полотне. Тут возникает вполне логичное предположение. Не обладал ли Иисус Христос особыми способностями, умея волевым усилием переходить в состояние мнимой смерти? Выходя из него, во время воскрешения он мог излучать повышенный, а, возможно, особо организованный поток энергии. Это должно было вызвать изменения на ткани плащаницы. Индийский маг. Некоторые исследователи предполагали, что Иисус обладал необычайными способностями и что он овладел искусством магии в Индии. В начале 1989 года эта версия с некоторыми дополнениями и уточнениями, казалось, получила веское подтверждение. Югославский журнал «Недельные информационные новости» опубликовал статью, в которой утверждалось, что получены неопровержимые доказательства пребывания Иисуса Христа на родине йогов. Была воспроизведена сенсационная находка – сербская средневековая фреска. На ней Иисус изображен с бритой головой, подобно буддийскому монаху. Эту фреску обнаружили в пещере близ города Пирот, юго-восточная Сербия. Рисунок датирован началом XIII века. Ничего подобного не встречалось нигде на свете. Не означает ли это, что уже давным-давно среди христиан бытовало мнение о том, что Иисус воспринял, освоил сокровенные знания древней Индии? В таком случае как будто подтверждается предположение о судьбе Христа после воскрешения. Он мог отправиться обратно в Индию, чтобы вновь не попасть в руки иудаистам и римлянам, где и завершил свой земной путь. Полагают, что могила его с телом находится в Кашмире. Сама по себе версия о посещении Иисусом Индии вероятна, хотя и беспочвена. Ее невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Следовательно, к науке она не имеет отношения. Это не более чем домысел. Нет никаких сведений о том, где бывал он в молодые годы и до крещения Иоанном Предтечей, и также после того, как простился с апостолами после воскрешения. Палестина расположена сравнительно далеко от Индии, но непроходимых преград на этом пути нет. Связь между регионами осуществлялась со времен Александра Македонского и по суше, и по морю через Персидский залив. Поэтому, в принципе, ничего не мешало Иисусу отправиться в молодые годы на восток, обучиться искусству йоги, овладеть индийской мудростью и вернуться вновь на родную землю. Имея связи с Индией, нетрудно было бы возвратиться туда, спасаясь от фанатичных иудеев. В связи с этой версией, которая нашла пока одно материальное подтверждение, возникает несколько вопросов. Они относятся и к обнаруженной фреске, и к индийской версии вообще. Публикуя материал о сербской находке в газете «Правда», автор Фадеев делает вывод. Как бы то ни было, найденная фреска представляет огромный интерес для исследователей. Почему же она была обнаружена только сейчас? Дороги, ведущие к пещере у глухой деревни, были практически непроходимыми, да и время сильно повредило уникальную роспись. Ссылка на непроходимость дорог рассчитана, пожалуй, на доверчивых людей. Наверняка пещера и настенная роспись были давно известны, и при большом желании любой специалист имел возможность обследовать древний памятник. Что произошло с ним за 7 столетий? Кто и по каким соображениям мог на него покушаться? Не были ли эти люди турками, мусульманами, решившими на свой лад подправить фрески? Не могло ли время стереть следы волос на голове предполагаемого Иисуса? Вопросов много, и на них нет убедительных ответов. Но главное, пожалуй, в другом. Речь идет о рисунке XIII века. прошло по крайней мере 1200 лет с момента крестных мучений Христа. Почему нам следует доверять такому сомнительному единственному документу? Ничего не известно о том, чтобы какой-нибудь буддийский монах находился и тем более проповедовал в Палестине первого века нашей эры или позже. Такого рода миссионерской деятельностью буддисты не занимались. Индийские йоги, факиры обычно имели длинные волосы, в отличие от большинства буддийских монахов, так что посещение Индии и обучение там у мудрецов вовсе не было сопряжено с бритьем головы. Однако учение Будды лишь в некоторых своих нравственных и философских аспектах имеет сходство с христианством. В религиозном плане, в представлениях о Боге, душе, грехе, искуплении и многих других, между ними фактически нет ничего общего, а есть даже непреодолимые противоречия. Будь Иисус Христос торговцем, будь он связан так или иначе с товарообменом, очень скудным, между Палестиной и Индией, тогда еще была бы у него возможность побывать в стране чудес и вернуться в нее на покой. Никаких намеков на что-либо подобное нет ни в каких исторических документах. С таким же успехом можно обсуждать возможность перехода Иисуса через Грецию или Анатолию, через территорию Сербии к магам, колдунам, ведьмам, друидам Центральной, Восточной и Западной Европы. Да и по меньшей мере странно, что свидетельство о таком паломничестве Христа единственно сохранилось лишь в одной малоприметной пещере и относится к XIII веку. Правда, и легенды о чудотворцах Индии в сознании многих европейцев вытеснили сведения о собственных чародеях, в которых с давних пор и по сей день недостатка не было и нет. Со второй половины XIX века оккультисты и теософы распространяли фантастические рассказы о таинственных мудрецах, махатмах, священных местах, Шамбала и волшебниках Индии, Тибета. Но все это относится к миру вымыслов или домыслов, не имея никаких реальных подтверждений. У всех великих мировых религий есть нечто общее. Они выражают сокровенные мысли, чаяния, ощущения, свойственные подавляющему большинству людей. В противном случае они не обрели бы столь массовую популярность. Но из этого еще не следует, будто все или некоторые из них тесно связаны в материальном мире. Вне реальных пространств и времени, в мире мистики и фантазий, могут общаться между собой Сократ, Будда, Конфуций, Христос, Мухаммед. В мире идей у них тоже можно обнаружить черты сходства. Более того, вовсе не исключено, что мысли Сократа, Платона и Будды оказали какое-то влияние на христианство, а позже на ислам. Однако такое влияние вовсе не обязательно передавалось непременно при посещении, скажем, Иисусом далекой Индии и его обучении там у монахов. Интересно, что просвещенные, знаменитые представители буддизма и индуизма не считали нужным упоминать о том, что Иисус Христос мог быть буддийским монахом или индийским факиром. Например, ничего подобного не предполагал индийский философ, йог, религиозный деятель Свами Вивекананда, с великим почтением отзывавшийся о Христе. «Если я, как представитель Востока, — писал он, — должен поклоняться Иисусу из Назарета, то существует только один путь для этого — поклоняться Ему как Богу. Если вы низводите его до своего собственного уровня и просто отдаете ему дань уважения, как великому человеку, то какие у вас вообще есть основания поклоняться ему? Сразу возникает вопрос, а что понимал Вивекананда под словом «Бог»? Ведь от этого зависит очень многое. Для суеверных людей Бог — это всемогущее существо, находящееся где-то на небесах. Помнится, бывший взбаламышный правитель СССР Никита Сергеевич Хрущев с наивностью малограмотной старушки утверждал: «Бога нет, потому что космонавты, находясь в космосе, ничего подобного там не видели». Такую примитивную идею Бога Вивекананда относил к низкой форме религии. Для нее Бог существует вне Вселенной, на небесах, управляет оттуда миром, наказывает зло и вознаграждает добро. Но так не может рассуждать человек мыслящий, сознание которого не замутнено примитивными образами и предрассудками, а интеллект активен и пытлив. Для такого человека, полагал Вивекананда, Бог вездесущ, Он повсюду и в человеческой душе. Он душа всех душ, как моя душа движет мое тело, так Бог движет мою душу. Трудно сказать, насколько такое толкование идеи Бога созвучно христианству, но в нем, безусловно, содержится зерно истины. Только на этом пути могут прийти к единству представители различных религий. При огромном разнообразии личных мнений и представлений о Боге на низком уровне религиозного сознания должна существовать всеобщая объединяющая идея на высшем уровне. Если принципиальные расхождения в этом вопросе по-прежнему будут оставаться между приверженцами 3-4 мировых религий и еще атеизма, то есть у преобладающей части человечества, то и концепция единобожия остается сугубо частной, проблематичной, неубедительной. Такую позицию отстаивал, в частности, Вивекананда. «Все учителя человечества, — писал он, — не стремились добиться поклонения. Они не торговали религией, они учили истине. А истина не является чьей-либо собственностью. Истина — это Бог. Что же говорят последователи Христа сегодня? Они утверждают, что главное — это преданность нашему учителю, нашему святому. И в результате христианское движение деградирует, и вся борьба и споры сосредоточиваются вокруг личности Христа. Современные христиане полагают, что Бог может проявить себя только однажды. В этом и глубокое заблуждение. Господь проявляет себя в человеке. Поэтому ищите Бога не только в Иисусе из Назарета, но во всех великих личностях, которые предшествовали Ему или появлялись после Него». Все они – проявления одного бесконечного Бога. В них нет эгоизма, но только чистота. Они борются и отдают свои жизни для нас, бедных человеческих существ. В этом смысле вы все пророки, каждый из вас – пророк, несущий тяжесть мира на своих собственных плечах. В этих словах заключена большая правда. Человек достаточно сильно унижен, а в современной могущественной технической цивилизации низведен до ничтожества, до придатка машин. Даже приобретая в личную собственность автомобиль или компьютер, человек, сам того не сознавая, попадает в физическую, экономическую и интеллектуальную зависимость от них. Пришла пора прийти к осознанию искры Божией, таящейся в каждой душе, в каждом из нас. Бог не над нами, не где-то вне, а в нас самих. Небесный пришелец. В середине 1960-х годов мне довелось слушать интересную лекцию филолога Вячеслава Зайцева об Иисусе Христе по материалам канонических и апокрифических документов. Она называлась «Космические реминисценции в памятниках древних письменностей». Тогда были популярны рассказы об НЛО и предположения о космических пришельцах. Вот и Зайцев приводил свидетельство того, что Иисус Христос был ниспослан на землю свыше, но не от Бога Отца, а от пришельцев иного обитаемого мира. Возможно, религиозные взгляды Зайцева были не совсем такими, как можно было заключить из его доклада. Ведь в стране тогда безраздельно господствовал атеизм. И не все свои убеждения докладчик мог пропагандировать в большой научной аудитории. Тем более, как я узнал позже, он был членом КПСС, вступив в ЭКПБ, так коммунистическая партия называлась при Сталине, в 1942 году, находясь в рядах Красной Армии. Доклад Вячеслава Кондратьевича был квалифицированным и очень интересным, длился 4 часа с перерывом и воспринимался аудиторией чутко и благосклонно. До того его за подобные сообщения в Ленинградском университете лишили возможности защищать докторскую диссертацию, посвященную сербской литературе эпохи Возрождения, после чего он вынужден был переехать на работу в Минск. Впечатление о его докладе у меня сложилось совершенно определенным. Опасная тройная ересь с позицией официально-государственной идеологии, официальной церкви и научного метода. Поясню, что это означает. Исповедовать атеизм в те годы обязаны были все члены КПСС. Доказывая реальность бытия Иисуса Христа и его не земное, а космическое происхождение, Зайцев вступал в противоречие с принятым тогда материалистическим толкованием Евангелий как сочинений мифологических. Для официальной концепции всех трех основных христианских церквей утверждение о том, что Иисус Христос просто-напросто инопланетянин, космический пришелец, является богохульством. Научный метод был использован Зайцевым только в процессе сбора и логического сопоставления текстов религиозных и апокрифических с привлечением некоторых других сведений из мифологии разных народов и толкования космического значения некоторых памятников культуры. Однако в самом главном – инопланетная сущность Христа. Идею Зайцева нельзя было ни опровергнуть, ни доказать. Заметим, что хотя за истекшие 35 лет тема обсуждалась тысячи раз, она по-прежнему служит предметом фантастических спекуляций. С тех пор я еще дважды встречался с Вячеславом Кондратьевичем. Сначала в журнале «Неман» меня просили написать предисловие к его статье «Боги приходят из космоса». В меру критическое для того, чтобы ее пропустила цензура. Замысел удался, хотя Зайцев, как сказали, скептически отозвался о моем предисловии, мол, от этого автора я ожидал более умных суждений. Тем не менее, статья его прошла цензуру. Идея космических пришельцев служит универсальным объяснением любых таинственных или малопонятных явлений, происходящих на Земле или описанных в тех или иных древних источниках. В этом отношении она подобна ссылке на Бога и его неисповедимые пути. Туринская плащаница, по версии Зайцева, свидетельствует о том, что Иисус Христос был ниспослан на нашу планету из другого обитаемого мира как представитель великой и всемогущей по человеческим меркам цивилизации. Вот как, оказывается, можно толковать его слова «Царство мое не от мира сего, не от земного, а от инопланетного». После Тайной вечери, последней беседы с учениками, Христос вышел в сад и оставался там в одиночестве. Зайцев предположил, что тогда Иисус общался со своими братьями по космосу, пришельцами, которые могли быть или где-то на Земле, или на орбите возле нее. Иисус был уверен, помощь непременно придет, а потому имел все основания утверждать, что будет вознесен на небо. На кресте Иисус не мог впасть в состояние, напоминающее смерть или даже умереть по-настоящему. Помощь пришла лишь на третий день после погребения. Юноши в светящихся одеждах, которых римские солдаты и верующие христиане сочли ангелами, в действительности были инопланетянами. Они перепугали стражу, легко справились с огромным валуном, преграждавшим доступ к телу, оживили Иисуса или помогли ему выйти из состояния мнимой смерти. При этом энергетические воздействия на плащаницу были так велики и необычайны, что оставили на ней характерные следы в виде изображения распятого Христа. Или, возможно, это последствия воздействия инопланетян на умершего собрата во время его воскрешения. Вообще представления разных племен и народов о богах, обитающих на небесах, об их огненных грохочущих колесницах, об их сошествии к людям указывают, по мнению Зайцева, на постоянные из древнейших времен контакты землян с инопланетянами. Неудивительно, что необычайные технические возможности этих разумных существ представлялись людям необъяснимым чудом, а сами существа – всемогущими богами. Например, известный древнегреческий миф о Фаэтоне можно интерпретировать как сообщение о том, что земной человек отважился взлететь на небо на инопланетной огненной колеснице типа ракеты, но потерпел крушение. Или вот отрывок из апокрифа Авраама. «Позади существ я увидел повозку, имевшую огненные колеса, и каждое колесо вокруг было заполнено глазами, а на колесах был трон, и он был покрыт огнем, который обтекал его кругом». О том, как люди могут судить о представителях иной цивилизации, говорит такой пример. У одного из племен, обитавших на островах Океании, существовала легенда о белых, как облаколюдях, которые приплыли на огромных островах с высокими деревьями, при этом глотая огонь и извергая дым. Так в поэтическом воображении дикарей отразилась встреча с европейцами, приплывшими на трехмачтовых судах и куривших трубки. Гипотеза о том, что высокоразумные инопланетяне давным-давно посещают Землю или даже освоились на ней, время от времени становится популярной. Это связано не столько с какими-то новыми научными данными, сколько с потребностью современной публики в сенсациях и готовностью журналистов удовлетворить эти жажды. Приходится возвращаться к порядкам затасканным фантазиям о неких таинственных явлениях. Виновата тут в немалой степени наука. Новых, неожиданных идей ученые давно уже не вырабатывают. Вот и приходится журналистам вливать новое вино в старые мехи. Ну а почему бы не поверить в идею космических пришельцев? Разве она совершенно невероятна? С точки зрения принципиальной возможности она вполне правдоподобна. Об этом говорили еще некоторые мыслители позднего Средневековья. В частности, Джордано Бруно писал о множестве обитаемых миров –